Самой сильной страстью, чаще всего доводящей женщин до преступления, является любовная страсть. Преступницы по страсти любят сильнее, чем нормальные, в сущности холодные в эротическом отношении женщины. Со страстностью Элоизы и с наслаждением приносят они себя в жертву любимому мужчине, игнорируя нередко общественное мнение, обычаи и даже закон. Глава первая. Преступницы по страсти. Глава вторая. Случайные преступницы. Рядом с врожденными преступницами, являющимися типичными представительницами самой полной и абсолютной нравственной извращенности, находится другая, значительно большая группа преступниц, порочность и испорченность которых достигают сравнительно незначительной степени, и у которых не отсутствуют душевные достоинства, свойственные специально женщинам, как стыдливость и материнский инстинкт. Глава третья. Врожденные преступницы. Преступления, которые мы называем преступлениями по страсти эгоистического характера, совершаются не благодаря внезапному взрыву страсти, но под влиянием постепенного действия козлу направленных импульсов. Преступницы этой категории – суть обыкновенные, честные, добрые и любящие натуры. И преступления их являются почти исключительно плодом постепенно нарастающего чувства ревности, порождаемой разного рода несчастьями, болезнями и прочее. С одной стороны, они не вполне преступницы по страсти, но с другой, у них недостает не только более или менее серьезного мотива к преступлению, но часто даже и повода к нему со стороны жертвы. Подобное отношение преступного субъекта к своей жертве является весьма характерным для врожденного преступника.